Он стоит, наклонившись вперед, штанишки у него сползли ниже пупа, руки заложены за спину. Стоит, как маленький старичок, и разглядывает кролика с любопытством и без отвращения. И для него на миг остановилось солнце, если в мире четырехлетних оно вообще перемещается. Наконец он осторожно притронулся к мягкой и короткой шерстке на спине, к серо-коричневой шерстке с чистыми белыми крапинками. Кролик был молодой. И провел рукой от кончиков ушей до опущенного вниз хвоста. Пуля угодила кролику в шею, перебив позвонок, и голова зверька лежала под каким-то неестественным углом. Затылок прикасался к спине, как будто кролик в порыве восторга запрокинул голову. Крови было очень мало, небольшое пятно вокруг, казалось бы, незначительной ранки. «Мы его убили, верно?» — спросил Джимми. Генри кивнул. «Ты еще раз будешь в него стрелять?» Вот теперь мелькнуло что-то вроде отвращения, но преобладало любопытство. «Нет никакого смысла стрелять в мертвых», — сказал Генри. Мальчик продолжал поглаживать шерстку, еле прикасаясь к ней ладонью, и Генри понял, что не полностью ответил на его вопрос, поскольку не в стрельбе ведь тут, собственно, дело. Мальчик хотел знать, что же такое смерть. Каким образом можно освоить такую бессмыслицу, приспособить ее к миру водяных клопов, деревьев, гор, посетителей ресторана? Джимми спросил, а почему? «Умереть можно только раз», — сказал Генри. «Сперва живут, а потом умирают». Он смотрел не на Джимми, а на сосновый лес, начинавшийся выше по склону, футах в 50 от того места, где они стояли, и за пределами участка, где находился дом сестер Ридл до того, как сгорел. В лесу царила глубокая тишина, и было темно, как в церкви. Слой иголок устилал голую землю, из какого края не войдешь, во все стороны тянулись длинные и сумрачные коридоры, прямые и пустынные. Эти деревья посадили ребята из ССС, гражданский корпус по охране лесов и мелиорации, трудовые лагеря для безработной молодежи, году в 35-м. Генри помнил, как он приходил сюда с отцом посмотреть на их работу. Дом сестер Ридл к тому времени уже сгорел. Отец усаживался на камень, покусывал сладкие белые стебли Тимофеевки и чирикал что-то воробьям и жаворонкам, будто и сам принадлежал к птичьему племени и любил посплетничать с собратьями. Потом Генри раза два-три приходил сюда, когда узнал, что должен скоро умереть. Конфузливо, сентиментально, как он понял позже, он принимал какую-нибудь из отцовских поз. Прислонял к широкому пню винтовку, опускал с ней рядом на пень свое большое рыхлое тело, упирался локтями в колени, сдвигал фуражку на затылок и вглядывался в сумрачные коридоры, уходившие в темноту. Но он продолжал жить, принимал, когда нужно, таблетки, постепенно к этому привык, и ему вдруг пришло в голову, что у него ведь все иначе. Когда отец ходил сюда, здесь еще не было этих сумрачных коридоров. Он смотрел на тощие молодые сосенки, на пышные травы, на птиц. Тогда отсюда было видно кладбище, узкие серые надгробия в тени кленов и буков, но оно его не интересовало. Если он смотрел когда-нибудь в ту сторону, то невозмутимым взглядом человека, сжившегося за 50 лет с этой перспективой. Генри, хотя тогда он еще не понимал этого, нужно самому добраться до места, чтобы понять, здесь прежде бывал кто-то еще, знал теперь, что это неизбежно. Все проходит. Тому свидетельство каменные плиты над ручьем и возбуждение страха не продолжается вечно, так же, как все остальное. Больное сердце — начало мудрости. «Посмотри на его глаза», — сказал Джимми. Генри кивнул. «У него глаза косые, верно? Почему это?» «Потому что он мертвый», — ответил Генри. Теща как-то спросила, «Какое удовольствие тебе доставляет стрелять беззащитных кроликов?» Он пожал плечами, а Келли сказала, «Мама, да не суйся ты в его дела!» «Он стреляет в кроликов, чтобы не стрелять в баптистов», — сказал отец Келли. Хе-хе-хе. И Генри с долей праведной укоризны, как вспоминал он позже, возразил. У меня нет желания стрелять в баптистов, совсем не в этом дело. Ну и дурак ты, чертов, сказал тесть. Он держал в холодильнике пиво только для того, чтобы досадить жене, и ругался почище, чем полицейский. «Это крест мой», — говорила она. Но он молился, когда у Джимми начались судороги, и Генри это понял, хотя Келли, может быть, не поняла. Помочь ребенку было не в их силах, отвезти его в больницу — вот все, что они могли. Джимми еще не исполнилось 2 лет. Сперва глаза у него стали, как у сумасшедшего, дикий, затуманенный взгляд умирающего животного. Генри бросился вынимать его из кроватки, а отец Келли заглядывал через его плечо. Это произошло в их доме. И глаза ребенка были дикими и затуманенными. Белым пятном светлело в темной спальне его лицо. Он в ужасе откинулся, не узнавая отца. А потом, когда Генри взял его на руки, Джимми закатил глаза и весь окаменел, и отец Келли сказал: «Святый Боже!» И потом по дороге в больницу он начал молиться, а его жена сидела рядом с ним, как деревянная, держа на руках внука и разжимала ему зубки прямо пальцами. А Келли, как безумная, смотрела прямо перед собой в ветровое стекло и злилась на отца чуть ли не больше, чем боялась за ребенка. И это тоже было естественно, думал Генри, и даже хорошо, да. Он мчался на такой бешеной скорости, будто за ним черти гнались, и просто диво, как им удалось целыми добраться до места. Но вот Джимми надоело заниматься кроликом, он утратил к ним интерес, и Генри подумал: ну что ж, пора, все в свое время. Он бросил кролика в сумку. Мальчик спросил: что они там делают? Генри посмотрел в ту сторону, куда он показывал. Возле грузовика теперь стоял легковой автомобиль, и какая-то женщина смотрела, как работают могильщики. Эти приехавшие на автомобиле люди были не здешние, судя по виду, горожане. На мужчине был костюм и шляпа, а на женщине серое пальто и украшенная цветами шляпка. Старики.